Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто в Доме Божьем. Хотел прочитать еще текст Священного Писания, несколько порассуждать и сделать для себя некоторые практические выводы. Текст, который я буду читать, записан в книге Откровения. И, конечно, немножко трепетно, сложная книга, но мы так дома у себя в церкви, молодежь сильно просила, чтобы порассуждать по книге Откровения. И мы так согласились, понимая, что ответственность большая, чтобы не уклониться куда-то, потому что она сложна для понимания. И все же находим, что много полезного и назидательного можно извлечь из этой книги. Записанная книга Откровения, 5 глава, с начала 12 стихов. «И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев, стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Вот такое слово записано здесь. И оно, на первый взгляд, полно какими-то такими неразгадочными образами, тайными образами, которые трудно понять. Но все-таки некоторые из этих образов нам сразу ясны и понятны. Повествование вводит нас в присутствие сидящего на престоле. Кто может быть такой величественный, который сидит на престоле, и в руках у него некоторая книга? И ему служат ангелы, которые говорят, кто достоин принять и взять эту книгу в руки свои и снимать печати, которые запечатлена, которых семь на этой книге. Я думаю, нам без труда становится понятным, что сидящий на престоле – это вечно сущий Бог, всемогущий, который имеет суверенитет и власть. Он творец всего существующего. Дальше ангел восклицает, кто может взять эту книгу? Никого не находится. И Иоанн поэтому, Иоанн автор этой книги, по этому поводу написано, заплакал. И много плакал. Но утешил его один из старцев и сказал, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть. Тогда Иоанн взглянул и увидел агнца стоящего. Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих. Лев от колена Иудина и агнец – это одна личность. А кто? Наш Господь Иисус Христос подсказывает из зала. Да, кто Писание читал уже, тому нетрудно догадаться, что здесь речь идет о Господе нашем Иисусе Христе. Он тот, который оказался достойным и вправе подойти к сидящему на престоле, к Богу, к Отцу Небесному, и взять из рук его книгу, чтобы снимать эти печати. Но здесь еще такой таинственный образ. Кто же эти старцы и вот эти животные, о которых здесь написано? Ну, в подлиннике так имеется в виду. Животные как-то звучит на русском не очень удачно. А именно живые существа, 4 живых существа и 24 старца. Трудно понять, кто это такие. Единственное, становится понятным, как по роду их занятия. Потому как они сами о себе говорят. А род их занятий вот каков. Они поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Так кто же они такие? Какой образ скрывается за этими 24 старцами и этими живыми существами? Это те, которых Христос кровью своей искупил Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Значит, это люди, искуплены кровью Христа. Кто это такие? Это, братья и сестры, прощенные грешники. Это мы с вами. Мы из всякого колена, народа, из племени всякого. Это мы. Становится более понятно. Теперь еще на что надо обратить внимание. Книга. Что же это за секретная книга такая, которую раскрыть никто не в состоянии и не в силах, и нет достойного? Когда эту книгу Откровения читать дальше, то написано, что эти печати начали сниматься. Агнец, лев из колена Иудина, Иисус Христос имел на это право, он достоин снимать, и начинает снимать по очереди. Сперва первую, потом вторую, потом третью, так всем. Когда седьмую снял, то начали трубить 7 труб. Когда 7-я труба протрубила, то начали изливаться 7 чаш. Вот такой порядок событий по книге Откровения. И, братья и сестры, когда снимается первая печать, начинают происходить суды Божии над землей. Вторая, так дальше. То есть, суды Божии как бы в 7 стадиях начали производиться над землей. Таким образом, нам становится понятно, что книга, которая была запечатана 7 печатями, которая была в руке у сидящего на престоле, это книга суда. И никто не имел права, потому что недостойны были, чтобы взять эту книгу и приступить совершать суд над землей. Друзья, братья и сестры, и вот только наш Господь. Написано, что должен быть достойный. Судопроизводитель должен быть достойный. И нету достойного, как только наш Иисус Христос. Ну почему должен быть достойный? Ну немножко так порассуждаем. Представьте себе, что судопроизводитель, судья, совершает суд над преступником, а у него сведения или свидетельства, которые он пытался извлечь и получил, они лживые, они недостоверны. Он не все точно знает, как было и почему было. Как вы думаете, может он правильно совершить суд, если он недостоверно знает? Наверное, правильно не будет, правда? Еще. Если, например, этот судопроизводитель сам не чист на руку, а он должен судить вора, вора должен судить, будет ли это правильно, справедливо, что он судит другого, когда сам в этом замаран и запачкан? Наверное, это несправедливо, правда? Наверное, он недостоин это делать. Или еще другое. Если этот судопроизводитель, он совершать должен суд, а не понимает мотивов и причин, почему так произошло, и не может войти в его положение этого человека, который попал в такую какую-то нехорошую историю. Может он правильно, не понимая его ситуации, положений, не войдя в его положение, будет ли у него какая-то жалость, сожаление, сочувствие? Думаю, никакого. Таким образом, мы видим, что должен быть достойный. И здесь написано, что Агнец, как бы заклятый, имеющий 7 рогов. 7 рогов, это говорит о каком-то могуществе. Вообще и написано еще, лев от колена Иудина. Это иллюстрирует силу, власть, могущество. И вот написано 7 рогов. 7, цифра 7, у Бога как совершенство. И вот у него полная власть, могущество. А если судопроизводитель недостаточно обладает властью, недостаточно наделен. Может он тогда везде, во всех отношениях, во всех везде произвести верный, справедливый, точный суд. Сомневаюсь. И вот написано «Агнец, который имеет семь рогов». В нем полнота могущества, в нем всемогущество. И еще написано «семь очей». Опять совершенство, видение. Он все знает, его очи все проницает. Он видит, он такой, что вот мы все сидим перед ним, и он знает до мельчайших подробностях все о нас. Он знает, как я мыслю, он знает, как я поступаю, он знает, что я говорю, прежде того, как я сказал. Такой у нас Господь. Все видит, его очи все проницают. Вглубь все он видит и все знает. Братья и сестры, и даже тайна их, что никто из людей не знает, только я лично знаю, и это он видит и знает. И написано, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. То есть он везде. Невозможно, чтобы у него в какой-то части земли было что-то скрыто. Поэтому псалмопевец Давид, он говорил, куда уйду от лица твоего? Куда спрячусь? Он везде все проницает. Такой у нас Господь. Агнец говорит о том, что он сделался жертвой за нас. Он вошел в наше положение и кровь свою пролил для спасения грешного людского рода. Он заплатил за вину нашу, поэтому он может нам сочувствовать. Вот такой достоин. Правда, братья и сестры? Такой достоин. Он достоин, чтобы подойти к Отцу Небесному, взять из рук его книгу суда и действительно справедливо, точно произвести суд над землей. И здесь написано как раз о будущем, о том, что грядет на нашу землю, что земля наша будет судима Богом. И еще хочу такую деталь сказать. Здесь написано, никто не нашелся достойный, как только Агнец, а Иисус Христос как учил. Когда в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, он сказал, что Отец не судит никого, но весь суд передал Сыну. Да, только Иисус Христос, Он судья живых и мертвых. Итак, братья и сестры, еще здесь написано о том, что те люди, которых Он искупил кровью Своей, они поют новую песнь. И тогда, когда Агнец взял книгу, они запели с ликованием. Они запели. А еще, почему Иоанн много плакал, когда было предложено, чтобы кто-то подошел и взял книгу, и не находилось достойного? Я думаю так, что Иоанн много переживал о том, чтобы когда-либо, когда-нибудь правда Божия восторжествовала над вселенной. В мире этом грешным и злом, и несправедливым. Сам он, Иоанн, в это время находился сосланным на остров Патмос. За слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Справедливо ли это? Верно ли это? Когда же, в конце концов, правда Божия? Когда же, в конце концов, Бог рассудит правого и, между правым и виновным? Когда каждый получит? И вот нету никакого достойного, который бы мог совершать этот суд. А это значит, что теряется надежда, что когда-либо справедливость восторжествует. И он много плакал по этому поводу. И вот утешает его ангел или старец, не плачь. Не плачь, есть лев от колена Иудина, агнец, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, он достоин. И когда он взял эту печать, эту книгу с печатями, то запели искупленные кровью Иисуса Христа люди. И вот что они поют. Написано, они запели новую песню. Нам знакома эта песня, которую они пели? Братья и сестры, друзья. Что же это за песня? Какова ее мелодия? Какое у нее содержание? Ну, я хочу сказать, что это не есть какая-то определенная мелодия, составленная из каких-то там нот, которые так звучат красиво, одна последовательно, одна за другой. А песня новая, здесь подразумевается принцип жизни. В Псалме 39 написано так. Ты извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил ноги мои на камни, и вложил в уста мои песнь новую. И дальше объясняется, что это такое. Хвалу Богу нашему. Песнь новая – это принцип жизни, прославляющий Бога. Вот этой песнь они знали, она была для них знакома. Но чтобы как-то это еще понятнее, я приведу пример. Ну, как-то недавно я должен был лететь в Германию к родителям, и стою в аэропорту, нужно теперь проходить таможенный контроль, а потом весь досмотр предпосадочный. И вот все так там проверяют, так оно назойливо, надоедливо. И очередь такая, и когда-то все начинается, то такие недовольные стоны. Ну, песня старая начинается. Ну, имеется эта процедура вся, песня старая. Но здесь мы читаем, ну, о новой песне. И вот кто-то живет в жизни по старой мелодии. Старая песня у него. У него всегда одно и то же. Те же самые грехи, та же старая жизнь под бременем гнетов греха. Тоже рабство. От этого люди устают. Старая песня. Вот тоже недоверие друг к другу. Тоже неправильное отношение к Богу. Старая песня. А здесь новая песня. И вот смотрите, какая ее характерная особенность. Они поют песнь новую. И вот здесь еще и содержание. И к этой песне подключается множество ангелов, и они поют. «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, премудрость и крепость, честь и славу и благословение». Братья и сестры, вот по очереди, так, коротко остановимся. Достоин Агнец принять силу, ну, в смысле власть. Он достоин принять силу, ну, власть над церковью, над миром, над всей вселенной, а также, что самое главное, лично над моей жизнью. Над жизнью каждого из нас в отдельности. Он достоин принять это. Дальше написано «богатство». Все мое сбережение, изобилие, которое как бы в моем распоряжении сегодня находится, это от Бога получено. И он достоин, чтобы этим мы Бога прославляли, чтобы это отдать ему, как Давид сказал, от руки твоей полученное мы отдали тебе. Дальше написано «премудрость». Это наши наилучшие способности, наши как бы таланты, да, умения. Все это достоин принять Иисус Христос, чтобы это посвятить ему на служение. Крепость, мое здоровье физическое, силы мои, чтобы всем своим естеством, всеми силами своими прославлять Бога. Честь – это единственное бескорыстное такое желание восхвалять его во всех своих путях жизненных. Да? Славу – мой внутренний вот этот, внутреннюю жизнь, посвященная прославлению его. И последнее, благословение, мое внутреннее расположение, поклонение, оно должно быть ему, он достоин принять. И таким образом мы видим, да, это действительно принцип жизни, который направлен к тому, чтобы Бог в моей жизни прославился, чтобы я ему полноценно служил. Братья и сестры, и вот смотрите, Агнец берет книгу суда, а эти вне суда, поющие новую песнь. И Христос сказал, что верующий на суд не приходит. Из этого всего рассуждения я хотел сделать теперь несколько важных для себя, для нас с вами уроков или выводов. Первое, на что я хотел обратить внимание, ну я три мысли скажу, а потом мы закончим. Первое, что я хотел подчеркнуть, никто из нас не вправе брать в свои руки книгу суда. Никто. Мы недостойны. Здесь написано, не нашлось ни на небе, ни на земле достойного. Сидит на престоле сидящий. И вот кто может прийти взять? Никто. А как часто мы, люди, мы посягаем на то, чтобы взять в свои руки книгу суда и судить брата, судить соседа, судить сестру, судить мать, отца. О, как это ответственно. Господь наш сказал, не судите, да не судимы будете. Мы не вправе в свои руки брать руки суда. Иногда мы плачем уже, как Иоанн, Господи, доколе можно терпеть? Я столько несправедливости переношу от одного, от другого. Когда же кто-то достойный возьмет в свои руки книгу суда? Не плачь, утешает нас Господь. Есть Иисус Христос, который сказал, не мстите за себя. Мне отмщение, я воздам. Оставь это дело, прости человеку, причиняющему тебе огорчение. Оставь это. Это ты не вправе. Вспомни, что и сам ты, как много несправедливости и неверности в жизни допустил. Ты не можешь совершить это правильно. Ты недостоин. Мы, братья и сестры, с вами не вправе. И если мы все-таки посягаем на то, чтобы в свои руки брать книгу суда, братья и сестры, Писание говорит, и так неизвинителен ты человек, судящий другого. Ибо судя другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же самое. Это серьезно, это ответственно. И если человек не способен простить ближнего своего, помиловать его, то Писание предостерегает нас, что и Бог нас не простит тогда. Мы тогда встаем под этот суд, и мы, когда вот эти печати будут сниматься, подвергаемся этому божественному осуждению. Второе, что я хотел сказать, это то, что избежать суд Божий и не будет подвержен суду Божьему только тот, кто научился новой песне. Тот, кто может петь новую песню. А новая песня – это новый принцип жизни, это новое направление, это все перемененное внутри. Иисус Христос об этом другими словами сказал так. Когда пришел к нему человек, он был религиозный, он учил других, Никодим, и говорил, мы знаем, что таких чудес, как ты делаешь, никто не может. Ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, как ты делаешь, никто не может. Господь сказал, истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Для того, чтобы войти в присутствие Божие, где сидит сидящий на престоле, чтобы петь там со всеми искупленными, радоваться искуплению, нужно родиться свыше. Нужно, чтобы человек научился этой новой песне. Старой песне места в небесах нету. Там только поют новую песню. Старая исключена. Дорогие друзья, не те, кто были религиозны, не те, кто причисляли себя к стату верующему, а только те, кто научились жить новой жизнью, кто жизнь свою посвятили Богу, кто полностью жил во славу Божию, они будут избавлены от будущего гнева суда Божия. И третье, что я хотел сказать, научиться этой песне, новой песне, можно только по милости Божией, через искупление кровью Иисуса Христа. Тут так и написано, «Ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу». Другого пути нету, через покаяние, искреннее сокрушение и раскаяние, когда человек кается, осуждает все прошлое, омывается в крови Иисуса Христа, Господь обновляет жизнь его. Он делается новой тварью во Христе Иисусе. Теперь он уже, сотворенный во Христе Иисусе, поет новую песню. Теперь жизнь его складывается по-новому. Никто не может заслужить этого. Никто не может на основании собственных заслуг и достоинств избежать суда Божьего. Такое исключено. Только по милости, искуплением в крови Иисуса Христа. Пусть Бог нам вложит эти мысли в сердце и даст понять, чтобы мы действительно могли вот так всем сердцем потянуться к Нему и сказать, Господи, омой и Ты мое сердце, омой жизнь мою, очисти в крови Твоей. Аминь.